И не потому ли вы отказываетесь от общения с людьми в пользу этой кошки или собаки, что на равных общаться не умеете? Может быть, и не хотите, а все время подчиняться не нравится? Не является ли общение с животным чем-то вроде компенсации за неудачи в личной жизни и карьере? Ведь хоть где-то нужно чувствовать себя единственным и незаменимым. Но не отвлекает ли это вас от удовлетворения истинных потребностей в дружбе и любви? А может быть, вы поддерживаете точку зрения Шопенгауэра, согласно которой истинная дружба принадлежит к числу вещей, о которых, как о морских змеях, мы не знаем, вымышлены они или существуют на самом деле. Однако встречаются иногда отношения, которые, хотя и покоятся главным образом на различного рода скрытых эгоистических мотивах, но все-таки содержат в себе крупицу истинной неподдельной дружбы, облагораживающей их настолько, что в мире несовершенств они могут с некоторым правом называться дружбой. Они резко выделяются над обыденными отношениями, которые обыкновенно таковы, что с большинством наших добрых знакомых мы перестали бы разговаривать, если бы услышали, как они отзываются о нас за глаза. Исследования убедили меня в том, что истинная дружба может зародиться, но это не значит, что обязательно, только в условиях совместной творческой деятельности, где личность раскрывается наиболее полно. И хотя каждый начинает работать из личных соображений, в таких условиях может возникнуть не только дружба, но и любовь. Верно и обратное. Если нет совместной творческой деятельности, то никогда не возникнет ни дружбы, ни любви. Отсюда и практический вывод. Начните с предполагаемым другом совместную деятельность. Если она окажется успешной, да еще и прибыльной, и если вы ко взаимному удовлетворению разделите доходы, то считайте, что вы приобрели друга. Кстати, секс – это всегда творческая деятельность. На его базе может развиться и настоящая дружба, и истинная любовь. Философия Шопенгауэра нас отрезвляет, а психотерапия позволяет добиться удовлетворения духовных потребностей. Согласитесь со мной, без этого можно совершить много ошибок. Так знайте, что лучшее средство испытать верность друга представляется в тот момент, когда рассказываешь ему о своем несчастье, только что поразившем нас. На его лице отразится истинное глубокое огорчение или же невозмутимое спокойствие. Обычные, так называемые друзья, еле могут подавить в таких случаях легкую, довольную улыбку. Очень немногое может столь безошибочно привести людей в хорошее настроение, как рассказ о значительном несчастье, недавно нас постигшим, или откровенное признание какой-либо личной слабости. Характерно. Я убедился в истинности этого. Когда начинаешь говорить некоторым друзьям о чем-то хорошем, они сразу показывают теневые стороны этого. Приобрел машину, намучаешься с ремонтом, попадешь в аварию. Получил повышение, хлопот не оберешься. Женился, потерял свободу. Хоть немножко дегтя в твою бочку меда довольют. Но как только расскажешь о неприятности, настроение у них поднимается, а в голосе сразу появляются теплота и участие. Да еще и расспрашивают подробно. Могут посоветовать пойти на больничный отдохнуть. Даже пообещают подстраховать. В общем, как говорил Ларош-Фуко, в неприятностях наших друзей есть что-то ненеприятное. И опять прав Шопенгауэр, как наивен тот, кто мнит, будто выказать ум и рассудок – это хорошее средство к тому, чтобы нравиться в обществе. Напротив, в подавляющем большинстве людей эти свойства возбуждают ненависть и злобу, тем более горькую, что они не дерзают указать на ее причину, которую они стараются скрыть даже от самих себя. Описание вытеснения и его механизмов. Михаил Литвак. Если кто-либо